Пока я общался с Кышем, Меньшова продолжала говорить. Нить разговора я потерял, но сейчас она, кажется, рассказывала историю собственного рода. Возможно, что Драго хотят объединиться с нами из-за древности рода Меньшовых. Мы – одни из старейших аристократов империи. С нами могут сравниться только императорский род и Шуваловы. Но император никогда не согласится на брак своей дочери с иностранцем. А почему тогда Драго хотят союз с вами, а не с Шуваловыми? Я усмехнулся, вспомнив про попортившую мне немало крови сумасшедшую Милану. Милана Шувалова примерно того же возраста, что и ты. Симпатичная девчонка, знатная, отличный вариант для женитьбы. Про Милану я сказал просто так, потому что пришлось к слову. Анастасия отреагировала на это как истинная женщина. Она тут же насторожилась. В ее взгляде появились магические искорки. То есть ты считаешь ее симпатичной? Да, так и знала, что ты из этих. Из каких этих? Я перестал ее понимать. Из любителей женских прелестей. Выпалила она и покраснела. Разумеется, природа на Милане не отдохнула. У нее есть на что посмотреть. Я закатил глаза. Разговор из делового свернул куда-то совсем не туда. Меньшова казалась мне строгой и наглой девушкой. И уж ревности я от нее точно не ожидал. Хотя ее сложно в чем-то винить. Все дело в ее энергетическом истощении. Она потратила слишком много сил и сейчас не может контролировать эмоции. Вот и выбалтывает все, о чем в нормальном состоянии даже не заикнулась бы. Расслабься. Милана меня не интересует. И вообще, у тебя тоже есть на что посмотреть. Комплимент вырвался сам собой. Василиск знает, зачем я это ляпнул. Захотелось поиграть в джентльмена. Меньшова прямо на глазах расслабилась. Именно этих слов она и ждала. А откуда ты ее вообще знаешь? Как ни в чем не бывало, спросила меня Анастасия. Пересеклись в бреши. Я ее случайно спас. Прилипла ко мне как банный лист. Эй, ты чего так на меня смотришь? Да ничего. Взгляд у Меньшовой был сочувствующий. Наши роды раньше сотрудничали, и мы с Миланой вместе выросли. Она та еще маньячка. Если ей кто-то понравится, то она не отстанет до последнего. Ну, это я уже понял. Я усмехнулся. Если так хорошо ее знаешь, может, подскажешь, как от нее избавиться? Понятия не имею. Анастасия покачала головой. И вообще, Ястребов, я бы на твоем месте наняла телохранителей. Чтобы защититься от Миланы, я фыркнул. Ты же видела, на что я способен. Уж с какой-то девчонкой я точно справлюсь. Нет, Ястребов, я не про нее. Жалости в ее взгляде стало еще больше. Ее отец, князь Шувалов, крайне специфический человек, очень влиятельный и жестокий, он обожает Милану. И если он решит, что ты представляешь для нее опасность, заканчивать фразу она не стала. Но я и так понял, что она хотела сказать. Фактически, она предупредила меня, что влиятельный папа Миланы может увидеть во мне опасность и попытается решить вопрос силовым методом. Эх, Василиски, сожри мою душу. И почему у меня такой потрясающий талант заводить врагов? Максим, я хотела тебя кое о чем попросить. Анастасия потупила глаза. Так, я тебе уже говорил, свадьбу я расстраивать не собираюсь. Во всяком случае, не сейчас. Да я не об этом. И в первый раз поняла. Меньшова надула губы. У тебя в пакете лежит шоколадный кекс. По ее голодному взгляду я все понял. Она съела 3 круассана, пачку печенья и сэндвич. Но ее энергетическое истощение было так велико, что этого оказалось мало. Ишь как ее ломает. В своем обычном состоянии Меньшова ни за что не опустилась бы до того, чтобы просить у меня еды. Да пожалуйста, доедай. Я подвинул ей пакет с остатками. На то, чтобы уничтожить все запасы, у княжны ушли считанные секунды. Энергетические резервы пополнились, и мы зашагали к академии. На всякий случай я отправил черепаху на разведку, узнать, что происходит в той части парка, где произошел энергетический выброс. Питомец быстро туда сбегал и осмотрелся, направив мне картинку. Как я и ожидал, выброс привлек внимание достаточно серьезных ребят из агентства. Их я узнал по классическим костюмам и нахмуренным бровям. Но, судя по растерянным лицам, отследить нас они не сумели. Ну и отлично. Не знаю, как Меньшова, но я совсем не хотел рассказывать, откуда у меня взялся такой редкий артефакт, как аннигилятор. Когда мы вошли в академию, то оказались в толпе студентов. Пока мы болтали, началось учебное время, и все спешили на занятия. На нас, особенно на меня, удивленно пялились. Несколько человек и вовсе отшатнулись. Странные они какие-то. Наши с княжной пути разошлись. Анастасия пошла к учебным корпусам, А вот я направился к общежитию. У меня не было никакого желания тратить сегодня время на занятия. Спать, вот все, чего я хотел. У дверей комнаты я столкнулся с Шаровым и Лизой. Они в компании Алмазова как раз выходили в коридор. Увидев меня, Лиза отшатнулась. «Ой, Максим, что с тобой случилось?» «Со мной все отлично, просто подглазины». «Какие подглазины?» Анохина всплеснула руками. «Ты же весь избитый». «А, вот она о чем, ерунда». Я махнул рукой. «Сейчас как следует посплю, и все пройдет». «Максим, какое посплю?» Лиза возмущенно уперла руки в бока. «Сегодня же экзаменационный день». «Какой день?» «Экзаменационный. Сегодня будут тесты по всем пройденным темам», — объяснил Шаров. «Это было что-то новенькое. Наверное, я так часто прогуливал, что пропустил новости мимо ушей, и меня это нисколько не волновало. Все свои экзамены я сдал еще в прошлой жизни, моему учителю Черному Ястребу, и Академия точно ничем не могла меня напугать, абсолютно неважно. Я сказал, что я спать, значит, буду спать». Я прошел в комнату и захлопнул за собой дверь. Посмотрев на себя в зеркало, понял, что ребята были правы. Бой против гвардейцев Истомина и сражения с монстрами не прошли бесследно. Одежда была разорвана и висела клочками. Лицо из-за ссадин и синяков превратилось в фиолетовую маску, а на руках была засохшая кровь. Короче, настоящий красавец. А я все думал, почему на меня так странно смотрит. Насчет этого я волноваться не стал. Подумаешь, синяки и царапины. На мне все заживает, как на собаке. Чтобы ускорить процесс восстановления, я сделал пару глотков исцеляющего зелья из своих запасов. Меня потянуло в сон еще сильнее, и я свалился в постель. Ощущения были странные. Организм настолько устал, что мои сенсорные способности отключились. Если обычно застать меня врасплох было невозможно даже во сне, то сегодня я полностью перестал контролировать ситуацию. Проснулся я от оглушительного стука в дверь. «Его здесь нет», — услышал я приглушенный голос. «Он точно там». Его видели заходящим в здание. Это был голос Ростоцкого. «Просто не хочет открывать». «Ну, раз не хочет, то мы имеем полное право его отчислить». Я встал с постели и рывком распахнул дверь. «Это кого вы там отчислять собрались? Не имеете права». За дверью стояла целая толпа. Представители попечительского совета Академии, которых я видел всего пару раз, личный секретарь ректора, ну и, конечно же, Ростоцкий. «Ястребов, ты бы хоть оделся, здесь же девушки», — прорычал он и покосился на молоденькую секретаршу. «Только сейчас я понял, что вскочил с постели в чем был, то есть в одних трусах, и больше ничего. Не волнуйтесь, господин Ростоцкий, мне кажется, барон Ястребов и так прекрасно одет». Девушка соблазнительно мне подмигнула. Я ответил ей улыбкой. «А она ничего, можно будет оказать ей пару знаков внимания». «Так чем обязан?» «Я не позволил им меня отвлечь. Видите ли, у меня была сложная ночь, и я бы очень хотел поспать. Если вам нечего сказать, то вы знаете, где выход». Вся компания захлопала глазами. Уверен, к тому, что студент может так общаться, они не привыкли. Остальные учащиеся, за исключением самых знатных и отмороженных, наверняка ходили перед ними на задних лапках. Мне же было наплевать. Слишком уж я хотел закончить разговор и снова бухнуться в постель. Первым в себя пришел Ростоцкий. «Не хами старшим, Ястребов. Между прочим, претензии к тебе очень серьезные. Ты прогулял более 50% всех занятий». «Ну да, потому что был занят». Я пожал плечами. «Очень рад, что тебе есть чем себя занять, но в академии строгие правила, и при прогулах свыше 50% студент подлежит отчислению». «А, так вот к чему это все. В деканате проверили мою посещаемость и поняли, что на учебе я почти не появляюсь. Ну и ректор Баринов, конечно же, решил меня отчислить. Хитрый ход. А еще вы не явились на экзамены. Просто не пришли», — вставил свои 5 копеек член попечительского совета. «Так что, Максим, мы вынуждены. В родном мире я бы задавил их всех волей. До одного моего имени уже было бы достаточно, чтобы они тряслись от страха. Но я уже привык, что на земле нужно было хитрить. Эта тактика меня уже неоднократно выручала». В голове вспыли нужные строки из устава Академии. Пункт 27, параграф Ё. «Если студент, обвиняемый в дисциплинарных нарушениях, сдаст все экзамены на отличные оценки, он подлежит немедленному восстановлению на месте учебы». Я процитировал устав без единой заминки. «Так что, господа, я требую допуска к экзамену». Ростоцкий и остальные усмехнулись, а затем на их лицах появились улыбки. «Какой самоуверенный молодой человек», — усмехнулся член попечительского совета. «Просто наглец», — добавил Ростоцкий. «Ястребов, то, что ты предлагаешь, тебе все равно не поможет. Это еще почему? Ты сам сказал, экзамены нужно сдать на отлично, то есть без единой ошибки. Каждый. И что? Читать и писать я умею. Значит, готов». Если до этого вся компашка улыбалась, то теперь они были в натуральном шоке. «Максим Юрьевич, вы не понимаете». Член попечительского совета начал нервничать. «Да, это правило есть в уставе, но оно не работает. За всю историю Академии все экзамены без единой ошибки сдали всего 3 человека, и один из них перед тобой». Ростоцкий гордо выпятил грудь. «А, так вы боитесь, что я побью ваш рекорд, и правильно делаете. Допустите меня к экзамену и сами все увидите». Присутствующие переглянулись. «Пусть попробует. Мальчик имеет на это право», — решил член совета. Я хмыкнул. «Тоже мне мальчика нашли. Я старше каждого из них, и сегодня я заставлю их всех удивиться. Несколько минут я потратил на то, чтобы нормально одеться. Ну а затем мы все вместе переместились в просторную аудиторию. Как оказалось, экзамены проходили по стандартной схеме. Тянешь билет, отвечаешь на вопрос. Классика. Только в моем случае все решили усложнить. Слушать меня решили не один на один, а всей толпой. Попечительский совет, Ростоцкий, все преподаватели и даже ректор, следящий за мной по видеосвязи. Ну и, конечно, полная аудитория моих однокурсников. Они с экзаменами уже отстрелялись и сейчас ждали, когда их отпустят на заслуженный отдых. Не переживайте, ребята, долго это не продлится. Улыбнулся я им. Господа, предлагаю начать. Делить экзамен на предметы не стали. Я должен был сдавать сразу все, и меня это совершенно не волновало. Ну, начнем с магической теории, распорядился Ростоцкий. Ястребов, тяните билет. Я вытащил бумажку, прочитал вопросы вслух и ничего не понял. Теория, предмет несложный. Основы я выучил еще на первых занятиях, но на экзамен решили вынести самые зубодробительные темы. Этого же не было в билетах. Прошептал сидящий в аудитории Шаров. Это материал уровня аспиранта. А, ну понятно. Меня решили как следует потрепать и сыграли нечестно, серьезно повысив сложность вопросов. Принято. Тогда я тоже не буду играть честно. Вам нужно время на подготовку, усмехнулся Ростоцкий. Неа, справлюсь так, я откашлялся. Итак, согласно квантово-магической теории темпоральной сингулярности, честно говоря, я понятия не имел, что именно я говорю. Так, только в общих чертах. Моей главной задачей было следить за тем, чтобы правильно произносить ударение. А основную информацию мне, разумеется, передавал Кыш. Как только стало понятно, что меня ждет, я велел дракончику как следует покопаться во всех доступных ему знаниях. По моему приказу он много читал и передавал мне только часть знаний. Сейчас же он по ментальной связи транслировал мне все, что могло мне пригодиться. Я чувствовал, обалдевший Ростоцкий пытается прощупать меня на предмет запрещенных чар. Он умный человек и, конечно же, понимал, что знать такие вещи я не могу. Но у него ничего не вышло. Наша с Кышем связь была на недоступном для него уровне. Обнаружить ее смог бы только другой дракон. Но у Ростоцкого его не было, и поэтому ему пришлось отступить. Таким образом, мы приходим к выводу о недоступности темной зоны темпорально-пространственной энтропии на данном этапе магико-технического развития, закончил я говорить. Вопросы? Вопросов ни у кого не было. Сомневаюсь, что большинство присутствующих вообще поняло, что я сказал. Кто-то в аудитории зааплодировал. «Давай, Ястребов, жги». Я повернулся и показал аудитории большой палец. «Это, ребята, только начало. Следующие экзамены оказались намного проще. Магическую историю я сдал на раз-два. Погонять меня по датам, когда перед глазами Кыша были все возможные учебники, задачка изначально провальная. На общие вопросы про государственный строй и политическую обстановку в мире я ответил сам. За новостями я следил, и подсказки Кыша мне практически не требовались. Финальным этапом были вопросы по магическому растениеводству. Честно говоря, даже не знал, что такой предмет у нас был. Судя по всему, меня решили проверить и по факультативным занятиям. Тут я вообще был в своей среде. Растения, как обычные, так и магические, это то, в чем разбирается каждый следопыт. Кажется, молодой человек, мне просто нечему вас научить. Преподаватель, сухонький старичок, мне поклонился. Даже наоборот. С удовольствием послушаю вас. Уверен, вы многое сможете мне рассказать. Даже не сомневайтесь. заверил его я. Экзамен превращался в какой-то фарс. Я отбился от всех вопросов без единой ошибки. Объявляю практическую часть. Прошипел сквозь зубы Ростоцкий. И без свидетелей. Все студенты покинули аудиторию, а мы с Ростоцким вдвоем отправились на тренировочную площадку. Там я должен был показаться свои боевые и магические навыки. С физической подготовкой проблем не возникло. Бег, подтягивания, отжимания. Тело Максима за прошедшее время адаптировалось к моему дару и легко справилось с нагрузками. Кажется, мне даже удалось поставить парочку рекордов Академии. Ну а затем начался самый сложный этап – магические испытания. Магия все еще оставалась моим слабым местом. Энергетические потоки Максима были повреждены, а те, что я сформировал самостоятельно, не успели расшириться и стать достаточно сильными. Магией я, конечно, пользовался, но самой простой. И, откровенно говоря, я уже очень давно не сканировал собственные магические каналы. Так что исход этого испытания был непредсказуемым даже для меня. Ростоцкий начал с самого элементарного и протянул мне слабенький энергокристалл. «Держи, Ястребов, подзарядись перед экзаменом», – произнес он с усмешкой. О моих проблемах с реликвиями он, конечно, знал и великолепно понимал, что впитать энергию кристалла я не сумею. Тем больше он удивился, когда я залпом осушил кристалл до последней капли. «Благодарю. Может, приступим к настоящему испытанию?» То, что это сработало, стало неожиданностью даже для меня. Но объяснение на самом деле было очень простым. Все последние дни я регулярно носил с собой усилитель, который я забрал у Черного и Белого. Он не переставая работал, расширяя мои каналы и исправляя их. Полностью проблема, конечно, не решилась. Даже поглощение этого мелкого кристалла далось мне с трудом, но начало было положено. Остальные испытания были несложными. Прокачка энергии, усиление тела, контролируемые энергетические выбросы. Даже мои слабые каналы легко справлялись с этой задачей. Все-таки не напрасно я столько тренировался. Да и мои регулярные драки тоже помогли. В бою я постоянно использовал различные техники, и сейчас просто повторил то, что и так умел. Ну что, Всеволод Ростиславович, будут еще тесты. Я усмехнулся. Все эти тренировки прилично меня потрепали. Хотелось есть и спать. Тех нескольких часов в постели явно оказалось недостаточно. Нет, Максим, никаких больше тестов. Ростоцкий шагнул ко мне и совершенно неожиданно пожал мне руку. Знаешь, я очень рад, что ты совсем справился, произнес он. Серьезно, мне казалось, что вы мечтаете выкинуть меня из академии. Не я, а ректор. Ростоцкий поморщился. Баринов велел мне на тебя надавить. Зачем? А сам как думаешь? Он снова поморщился. В последнее время ты успел много где примелькаться. На тебя обратили внимание очень серьезные люди. Они задали Баринову много неприятных вопросов. И он решил меня выгнать, во всяком случае, попытаться это сделать. Отказать ему я не мог. Но очень рад, что ты совсем справился. Я прислушался к его сердцебиению. Он говорил правду. Однако, неожиданно. Ну, по-другому и быть не могло. Это же я. Улыбка так и сверкала на моей помятой физиономии. Ты сильно собой не гордись. Ростоцкий тут же снова стал серьезным. Впереди много сложного. У вас будут новые занятия. И там даже тебе будет непросто. Все-таки каналы у тебя пока слабоваты. С этим я справлюсь, не сомневаюсь. Если понадобится помощь, то готов лично тебя потренировать. Предложение было толковым. Ростоцкий, мощный одаренный и умелый воин, он может многому меня научить, если, конечно, не будет докладывать Баринову о каждом моем шаге. Возможно, воспользуюсь предложением, но позже, я кивнул ему и пошагал к академии. Ожидавший меня черепах потрусил рядом. Когда я зашел в жилые корпуса, то на меня радостным ураганом налетела Лиза. «Максим, я так рада, ты большой молодец». На зависть всем окружившим нас парням она смачно чмокнула меня в щеку. Фу, сопливые нежности. Алмазов скривился, но я все равно услышал в его голосе зависть. «Ястребов, мы с ребятами запланировали на завтра мощную вечеринку в крутом баре. Ты с нами?» «Ну, разумеется. Шанс поесть и выпить я никогда не упущу». Мы еще какое-то время поболтали, и я наконец-то отправился спать. Вырубился я моментально, но всего через несколько часов меня разбудил стук в дверь. Алмазов еще не вернулся, так что в комнате я был один. Тихо матерясь себе под нос, я распахнул дверь и увидел Лену, сестру Сергея Плотника, ту самую, которую мы с ним вылечили при помощи исцеляющего кристалла из бреши. «Лена, ты что здесь делаешь?» «Максим». Несчастную девушку буквально трясло от пережитого стресса. «Мой брат, Сережа, пропал. Это было неожиданно. Плотник, опытный и талантливый искатель. К тому же он следопыт, да, совсем неопытный. Но, тем не менее, он прошел инициацию. А значит, его способности намного превосходили способности обычного человека. С трудом представляю, чтобы он просто взял и куда-то пропал. Проходи, сейчас во всем разберемся». Я провел девушку внутрь, натянул шорты и майку, а затем закрыл глаза, использовав свой дар. Между мной и плотником была особая связь. Я провел его инициацию и теперь мог почувствовать его где угодно, хоть на земле, хоть в бреши. Но я не ощутил ничего. Абсолютная темнота. Кажется, я знал, что с ним произошло, и все было гораздо хуже, чем я ожидал. На кону была не только судьба плотника, но и моя собственная. Глава 7. В том, что произошло с плотником, была и моя вина. Начинающий следопыт, только что прошедший инициацию, это что-то вроде заряженной бомбы с часовым механизмом. Энергии полно, сила плещет через край, но организм адаптироваться еще не успел и с трудом справляется с нахлынувшей мощью. Может рвануть в любую секунду и по любому поводу. Об этом я, конечно, знал и принял необходимые меры. Видеться с плотником не удавалось, но я направил ему все нужные инструкции, а в свободное время сбрасывал сообщения и иногда звонил. Но, похоже, этого все равно оказалось недостаточно. Судя по тому, что мне не удавалось его найти даже через нашу особую связь, его сила все-таки вырвалась из-под контроля, и последствия могли быть какими угодно. Одно было совершенно ясно: если он погибнет, то все мои мечты о восстановлении ордена накроются медным тазом. «Максим, что происходит?» Встревоженная Лена не отрывала от меня взгляда. «Да ничего особенного. Так, небольшие проблемки». Я улыбнулся как можно беззаботнее. «Ничего такого, с чем я не смогу справиться. Но мне понадобится твоя помощь. Ради Сережи я сделаю что угодно». Она вскочила на ноги и сжала маленькие кулачки. Настоящая фурия. Пусть и очень худенькая. Ничего делать пока не требуется. Я улыбнулся, глядя на эту боевую малышку. А ведь она наверняка моя ровесница. Только из-за худобы выглядит намного младше. «Просто расскажи, что Сергей делал в последние дни». «Да ничего особенного». Лена задумалась. «Все так же ходил в бреши, убивал монстров, работал даже больше, чем обычно. Но знаешь, что странно? Что, он почти не уставал. Раньше он приходил домой и сразу падал в постель, а в последние дни он возвращался домой такой бодрый, как будто никуда и не уходил». Ее глаза сверкнули, как будто она что-то вспомнила. «А, еще он стал очень сильным и быстрым. Вот, теперь мы подбирались к сути вопроса. Насколько сильным? Ну, как сказать, мы с ним вчера гуляли по району и увидели, как на улице играют дети. Все выглядело нормально, когда Сережа вдруг бросился вперед. Как раз в ту секунду, когда на дорогу выскочил маленький мальчик, я мог продолжить за ней каждое слово. По дороге как раз ехала машина. Сергей успел схватить мальчика и вытащить его из-под колес. При этом сделал это так быстро, что никто ничего не успел понять. Все верно, да. И еще при этом оттолкнул машину рукой. На ней даже отпечаток его ладони остался. Он всегда был сильным, но не настолько. Лена удивленно заморгала. «Максим, как ты это понял? А вот так, большой опыт». Я загадочно ей подмигнул. Все шло так, как я и ожидал. Дар следопыта развивался в теле плотника, постепенно меняя его и наделяя все новыми способностями. Это был нормальный процесс. Он начинался после инициации и занимал от нескольких дней до месяца. После его завершения начинающий следопыт становился более стабильным, и можно было приступать к его активному обучению. Если судить по тому, что описала Лена, дар развивался в плотнике очень быстро, даже быстрее, чем я рассчитывал. То, что он сумел понять, что выскочивший на дорогу мальчик окажется в опасности, было проявлением способности к предвидению. Достаточно редкая штука. У меня способности к предвидению почти не было, но мне они и не требовались, их мне отлично заменяла натренированная годами внимательность. А вот у плотника была мощная врожденная способность. То, что она начала проявляться спустя всего пару дней после инициации, говорило о том, что он эволюционирует очень быстро. Скорее всего, именно эта скорость его и погубила. Организм не выдержал, и сила вырвалась наружу. Главное, выяснить, как это произошло. «Как ты поняла, что он пропал?» Сережа должен был вернуться с дежурства еще днем. Лена всхлипнула, но он не пришел, даже СМС не прислал. Он никогда так не делает. Я звонила в гильдию, но там со мной не стали разговаривать. Я сразу пошла к тебе, и правильно сделала. Сейчас мы его найдем, заверил я ее. В это мгновение мой мобифон ожил и завибрировал, входящий от бородача, заместителя главы гильдии Пожарского и моего товарища. Плохой знак. Просто поболтать он мне никогда не звонит. Личный звонок от него можно ждать только в одном случае, когда случилась какая-то ерунда. «Привет, Семен, ты насчет плотника?» На том конце трубки раздался удивленный кашель. «Да, Максим, как раз хотел про него поговорить. Как ты это понял? Опыт, мой дорогой друг. Просто большой опыт. Расскажи мне, что случилось?» Лена поняла, что речь идет про ее брата и навострила уши. «Я не знал, что именно бородач собирается мне сказать, поэтому на всякий случай использовал тень. Лена видела и слышала меня, но не могла услышать ни единого звука из динамика. Если Семен скажет, что с плотником случилось что-то плохое, то она этого не поймет и не успеет сразу расстроиться. У меня же будет время как следует все обдумать и правильно подать ей информацию». Тревога оказалась ложной. «Сразу скажу, Сергей жив. Ну, по крайней мере, был жив, когда это все случилось». Бородач как будто не находил правильных слов. «Вообще странно с ним все было. Я тебя понял. Скажи, он ходил сегодня в рейды?» «Ага, в целых три. В них погиб кто-то из участников?» «Да, девчонка. Совсем молодой искатель. Только сдала экзамен. Это была не его вина, но плотник после этого психанул. Расстроился, посшибал дежурных с ног и нырнул в брешь. Бородач что-то очевидно не договаривал. Семен, скажи мне все, что знаешь». «Да сложно это так, на словах». Как и всегда, говорить бородачу было непросто. «Давай ты лучше сам сюда подъедешь, а, все сразу поймешь, и объяснять ничего не понадобится». Он объяснил мне, в какой именно бреше исчез плотник и положил трубку. «Максим, что с Сережей?» Лена буравила меня влажными глазами. Мозг работал на бешеной скорости. Все складывалось так, как я и полагал. В таком случае моих сил могло не хватить. Могла потребоваться помощь. И помочь мне мог только один человек. «Собирайся. Пойдешь со мной. Ради Сережи, куда угодно», — уверенно кивнула Лена. Мы вышли из академии и поймали такси. Был большой соблазн взять с собой монстра, но эту мысль я быстро отбросил. Боевая машина – это, конечно, круто и полезно. Но если я правильно понял характер бреши, то она меня будет только сдерживать. Лучше сработать по старинке, пешком. Во всяком случае, будет больше шансов выжить. Когда мы прибыли к месту назначения, я сразу понял, что бородач пытался мне объяснить. На первом этаже бизнес-центра располагались две воронки. Скорее всего, в одной бреши плотник провел рейд, в котором погиб участник, а в другой он скрылся. Здесь кроме поста гильдии и собственно воронок ничего не было, а вот на остальных этажах располагались офисы и кипела обычная офисная жизнь. Хотя нет, не совсем так. Обычно кипела офисная жизнь. Сейчас же все здание бизнес-центра как будто вымерло. Все офисы опустели, и в здании находилась только оперативная группа искателей с Семеном во главе, да и те держались с большим трудом. Все бледные, с трудом стоящие на ногах. Несколько парней, достаточно сильных и опытных, и вовсе не выдержали. Выбежав на улицу, они выплеснули на землю весь свой завтрак. «Ой, Максим, мы стояли в метре от входа, а Лена уже побледнела. Мне что-то плохо. Стой здесь», — распорядился я. «Обещаю, что все тебе расскажу». Мимо пробегал один из искателей, и я схватил его за плечо. «Будь другом, проследи за девочкой, пока я буду разговаривать с командиром». «А какой виверный я должен это делать?» — рявкнул он на меня. «Потому что я тебя попросил». Я повторил свою просьбу, но чуть громче и с легким энергетическим нажимом. До искателя наконец-то доперло, что мои просьбы лучше выполнять. «Конечно, прослежу. У меня самого есть младшая сестра. Так-то лучше». Я вошел в бизнес-центр. Энергетика навалилась на мои плечи. Я почувствовал слабость, но быстро с ней справился. В отличие от остальных, я себя чувствовал намного лучше. И не потому, что я какой-то особенно сильный и стойкий. Дело в том, что весь первый этаж центра был пропитан даром следопыта. Но не чистым даром, а его самой негативной и ядовитой формой. Вот теперь я все окончательно понял. Как сказал бородач, плотник был в рейде, в котором погиб человек. Сергей находился в нестабильном состоянии после инициации. Гибель человека стала последней каплей. Плотник решил, что смерть этой девочки – его вина, потерял контроль и не справился с даром. Энергия следопыта вырвалась наружу. Стихийная энергия следопыта представляла из себя что-то вроде энергетического яда. Он заполнял собой целые помещения и воздействовал на всех, кто в него входил. Именно поэтому и очистили весь бизнес-центр, а опытные искатели не могли совладать с собственными желудками. Все-таки сила следопыта не для всех. Обычные люди при контакте с ней не могут ее вынести. «Здорово, Максим. Быстро добрался. Ко мне подошел бородач». Здоровенный бородатый искатель держался лучше остальных, но было видно, ему тоже не по себе. «Можешь ничего не объяснять. Я уже все понял», — сказал я ему. «Только ответь на один вопрос. Почему ты позвал именно меня?» «Так потому что плотник сам попросил. Сначала как будто взорвался, выбросив энергию, а потом прошептал «позовите Ястребова», разбежался и сиганул в эту брешь. Я, как узнал, сразу тебе позвонил». Последние фрагменты мозаики встали на свои места. Плотник потерял контроль, но сил позвать меня ему все-таки хватило. Что ж, хороший знак. Значит, шанс его спасти еще есть. «Максим, то есть ты понимаешь, что здесь происходит?» — с надеждой спросил меня бородач. «А то ситуация выходит некрасивая. Из-за нашего человека тут все здание встало. Мне Пожарскому отчитываться, а что это за энергия такая, наши лучшие спецы так и не разобрались». Я усмехнулся. «Ну конечно же не разобрались. Потому энергия следопытов в этом мире была неизвестна. Да они 10 лет могут ее изучать, но так и не поймут, с чем имеют дело». «Понимаю. Сейчас, подожди». Я прикрыл глаза и активировал дар. Выпущенная плотником энергия отозвалась на мой зов. Усилием воли мне удалось заставить ее часть испариться, но значительное ее количество, самый центр, никуда не делся. Будь я на прежнем уровне своих сил, в одно мгновение бы с ней разобрался, но в этом теле я не дошел и до 10% прежней силы. Значит, придется хитрить. Я собрал оставшуюся энергию в небольшое облачко, а затем достал аннигилятор и запустил его. Он начал работать и понемногу, с огромным трудом, справился с задачей. При этом, всосав силу, мигнул и погас. Кажется, у бедолаги случился перегрев. Сила следопыта оказалась ему не по зубам, так что в ближайшие дни использовать его не получится. Неприятная потеря, но не критичная. С главным я все-таки справился. Энергия следопыта исчезла. Я открыл глаза и уткнулся взглядом в таращащегося на меня бородача. «Максим, у меня к тебе важный вопрос. Только отнесись к нему серьезно». С каменным лицом попросил меня он. «Ты вообще человек?» «Человек, конечно. С чего вдруг такие вопросы?» «Да потому что я многое повидал, но иногда понятия не имею, что ты делаешь», — честно признался Семен. «Плотник одного с тобой поля ягода. Вот ушел он в эту брешь, и мне совершенно непонятно, как его оттуда доставать. То есть спасательную бригаду ты не отправлял?» — уточнил я. «Нет, потому что брешь там непростая. Практически высший уровень сложности. Не хотел пацанов терять. Вот сейчас все отдохнут, подъедет подкрепление, и мы спокойно туда отправимся за плотником. Если он, конечно, еще жив». «Что это за брешь, я примерно представлял. Да и о состоянии плотника тоже догадывался. Так что мог сказать однозначно, спасательная бригада там точно погибнет, а плотника все равно не найдет. Нужно брать дела в свои руки. Так, Семен, у меня к тебе деловое предложение. Отзови своих пацанов и дай мне час. Обещаю, вернусь оттуда с плотником, живым и здоровым». «Нет, даже не уговаривай». Бородач покачал головой. «Это чистое самоубийство. Одного не пущу. А я буду не один». Я улыбнулся, представляя, что последует дальше. «То есть не один? Кого ты хочешь взять?» Бородач понял, я что-то задумал. «Ее». Я ткнул пальцем в ожидающую меня на улице Лену. Лицо бородача надо было видеть. Следующие несколько минут он провел, пытаясь меня переубедить. «Она же не тренированная девчонка. Ты ее убьешь». «Ничего подобного. Под мою ответственность. По закону империи я имею право раз в год взять с собой в брешь новичка, но не неподготовленную же девчонку. О, поверь мне, она гораздо сильнее, чем кажется». Насчет этого я не соврал. Бородач этого видеть не мог, но мой дар позволял полностью просканировать энергетическую структуру Лены. И я четко видел, что обычным человеком она в строгом смысле уже не была. Когда мы познакомились, Лена страдала от серьезной травмы спины. Найденный нами с плотником исцеляющий кристалл буквально поставил ее на ноги. И, как я сейчас понимал, он изменил не только ее поврежденные кости и мышцы. Одаренная она, конечно, не стала, но каждая ее клетка была доверху наполнена энергией, и сил у нее было куда больше, чем можно было ожидать от этой худенькой девочки. Хотя сама она о своей силе, возможно, не подозревала. Я не сомневался, если сейчас поставить против нее кого-то из людей бородача, то она сумеет сильно всех удивить. Даже с учетом ее силы, я ни за что бы не стал брать ее в опасную брешь. Вот только без нее мне было не обойтись. Плотник сейчас был в особом измененном состоянии. Меня он мог не узнать. Если до него кто-то и сможет достучаться, то только она. Все это я объяснять бородачу не стал. Просто продавил его волей и все. А, вались оно все конем. Он махнул рукой. Чувствую, что делаю глупость. Но понимаю, если тебя не послушаю, то хорошего парня потеряю. Это называется интуиция, сказал я. Подойдя к Лене, я все ей кратко объяснил. Если хочешь, можешь отказаться. Ни за что. Ее глаза сверкнули. Я ради брата на все готова. Собственно, другого я и не ожидал. Искатели выдали ей минимальное снаряжение, и мы с ней вошли в воронку. Брешь выглядела необычно. Ярко светило солнце. Все вокруг утопало в зелени. Журчали реки. В синем небе щебетали птички, а из кустов на нас наивными глазами смотрели пугливые зайцы. А во, Лена обвела брешь удивленным взглядом. Я часто слышала, что в брешах все по-другому, но не ожидала, что здесь так потрясающе. Потрясающе, я усмехнулся. Вот и первая ошибка. Между прочим, смертельная. Почему? Лена огляделась вокруг. Тут же солнышко, цветочки, зайчики в кустах сидят. Так хорошо, потому что это все иллюзия. Очень качественная и продуманная. Но всего, что ты видишь и чувствуешь, на самом деле не существует. По глазам Лены я видел, она мне не верит. Слишком уж реалистичным тут все казалось. Ну что поделаешь, придется показать на примере. Я сделал резкий шаг в сторону и тут же вернулся обратно. Этого оказалось достаточно, чтобы изображение изменилось. Мы оказались в пустоши, изъеденной засухой и ветрами. Ни цветов, ни солнца, ни милых зверюшек. Только бесконечные выжженные земли, грозовые тучи и, разумеется, монстры. Целая толпа отвратительных тварей, напирающих на нас со всех сторон. «А-а-а!» – прокричала Лена и бросилась обратно к воронке. Я едва успел поймать ее за руку. «Фух, успел! Еще бы чуть-чуть! Стой и слушай меня!» – строго велел ей я. Стоять Лена была смелой, но сейчас потеряла над собой контроль. «Да эти твари нас сожрут!» «Уверена? Приглядись внимательно! Что они делают?» Девушка огляделась по сторонам. «Стоят и смотрят на нас!» «Именно! Они не нападают, потому что у этой бреши есть особенность. Она расположена на особых энергетических искажениях. Монстры не могут их коснуться. И если мы не будем выходить за их пределы, то будем в безопасности. Вот, смотри, я направил ей часть своей силы. Теперь она увидела брешь моими глазами. Через всю брешь тянулись тонкие дорожки, выделенные особой энергией. Монстры толпились вокруг них, но подойти вплотную не решались. Мы с Леной стояли как раз в начале одной из таких дорожек. В целом это было похоже на то болото, в котором мы с плотником нашли исцеляющий кристалл. Но только с одним нюансом. О существовании этих дорожек я узнал из файла гильдии еще когда мы только сюда собирались. И уже тогда понял, что у меня будет преимущество перед остальными. Обычные искатели видеть эти дорожки не могли. Сильные одаренные чувствовали остаточную энергию, но все равно сбивались и были вынуждены сражаться с крайне мощными монстрами, и умирали десятками. Именно поэтому брешь была практически приравнена к высшему классу опасности. Я же видел дорожки четко и ясно, а теперь их вместе со мной видела и Лена. Всю информацию она восприняла легко и просто. Специально подошла к краю дорожки и вгляделась в морду ближайшего монстра, а он, на минуточку, стоял от нее буквально сантиметрах в 15. При этом плотоядно облизывался, демонстрируя огромные клыки, а изо рта у него несло так, что тошно было даже мне. Но Лена теперь знала, что здесь со мной она в безопасности и поэтому не переживала. Она держалась спокойно и даже улыбалась. Я невольно ей залюбовался. Да она же прирожденная искательница. Будь она одаренной, и я бы сам взялся за ее тренировки. И все рейды в общедоступные бреши тоже оплатил бы за нее. Но, к сожалению, она не была одаренной, даже слабенькой. А без дара в искателях делать нечего, умрешь в первом же настоящем рейде. Впрочем, учитывая, что ее запредельный уровень энергии, ситуация не такая уж и безнадежная. Вернемся, нужно будет об этом подумать на досуге. Максим, я все поняла, а теперь скорее пойдем к моему брату. попросила она. Это было легко сказать, но нелегко сделать. Связь между нами была разрушена, так что мне оставалось только идти по его следу. А он все время петлял и периодически исчезал. Мне понадобилось все мое мастерство, чтобы вцепиться в него и не отпускать. Мы пошли по следу, а краем уха я слушал, что говорит незамолкающая Лена. А я сразу поняла, что вы с Сережей особенные. У вас обоих очень сильный дар. И ты, Максим, не такой, как все. Пожалуйста, не бросай моего брата. Он без тебя не справится. Не брошу, пообещал я ей. Но и ты должна мне сейчас кое-что пообещать. Что именно? Не кричать и не брыкаться. Обещаю, сказала она, не поняв, с чем именно соглашается. Дорожка заканчивалась, а след плотника терялся где-то вдалеке. Нужно было рискнуть. Я подхватил Лену на руки и бросился вперед. Свое слово она сдержала, не кричала и не брыкалась, только вцепилась мне в шею и не отпускала. Но внимание монстров мы все равно привлекли. Они навалились на нас со всех сторон. Нескольких тварей я снес магией и активированными боевыми артефактами. А с остальными, насколько мог, справился черепах. Питомец резко вымахал до весьма приличных размеров и сейчас раздавал монстрам железных тумаков. Тем не менее, я все равно просчитался. Раздался визг, и с неба на нас спикировала какая-то крылатая тварь. При этом я был готов поклясться, что еще секунду назад ее там не было. Двигалась она быстро и сумела вырвать Лену из моих рук. Схватив ее в когти, тварь торжествующе взревела и взмыла в небо. Я уже приготовился метать кинжалы, когда Лена проявила свой характер. Она дернулась и ударила монстра маленьким кулачком точно в морду. Никто не смеет стоять между мной и моим братом. Удар получился отличный и не по-человечески мощный. Все-таки я не ошибся, и силы у нее в самом деле были необыкновенные. Тварь взвыла и выпустила свою добычу. Лена полетела вниз, но здесь ее уже ждал я. Легко подхватил в воздухе и с ней на руках бросился вперед. Мы бежали, наверное, почти целую минуту. Наконец я почувствовал нужную энергию и одним прыжком оказался в безопасной зоне. Мы были на невысоком пригорке, от ревущих монстров нас отделяли небольшие скалы, и прямо перед нами на земле сидел плотник. «Братишка!» Лена бросилась к нему. Я остановил ее на середине пути. «Осторожно!» Он потерял контроль. «Сейчас это не твой брат». Глаза плотника были затянуты белой пеленой. Воздух вокруг дрожал от энергии. Утратив контроль, он полностью отдался силе следопыта. Он и сам это понял и именно поэтому нырнул в брешь. Так он пытался оказаться как можно дальше от людей, которым мог причинить вред. «Сергей, это я, Максим». Позвал я его. Он вскинул руку и направил в меня боевую технику. Я ее отразил, но намек понял. Им сейчас владела сила, и он сам не понимал, что делает. Но Лена не унималась. «Братишка, это я, слышишь? Я здесь, и я пришла тебе помочь». Она продолжала говорить, что-то ему рассказывая и объясняя. Сначала я был настороже, прикрывая девушку щитом, а потом расслабился. Как я и предполагал, родная сестра сумела до него достучаться. Сила следопыта отступила, и взгляд плотника понемногу прояснился. Я этим воспользовался и тут же выкачал из него остаток энергии. Только после этого выдохнул. Кризис миновал. Плотник вернулся. «Лена, Максим», он обвел нас непонимающим взглядом. «Где я? Что случилось?» «Да ничего особенного. Просто ты полностью слетел с катушек». Я все ему подробно объяснил. Он слушал и качал головой. «Максим, прости, из меня получился плохой следопыт». «Да ладно, не парься. Все мы косячили поначалу, включая меня. Знал бы ты, как меня гонял мой учитель Черный Ястреб. И вообще, во всем этом есть огромный плюс. Это какой? Ты, мой дорогой друг, привел нас к настоящему сокровищу. Просто идите за мной». Я уверенно зашагал среди скал. Лена и плотник следовали за мной. Меня вел дар следопыта. И если я все правильно понял, то мы находимся в шаге от кое-чего по-настоящему грандиозного. Глава 8. До цели мы добрались быстро. Достаточно было пройти по небольшой дороге между скал, повернуть и немного подняться. Оставалось только пробраться через узкую щель в горной породе. «Максим, а ты уверен, что это безопасно?» Плотник осмотрел лаз и нахмурился. «Брешь высокого уровня, а мы лезем непонятно куда. А если там монстры, и что?» Ему удалось меня удивить. «Ты же следопыт и опытный искатель. Сотни убитых монстров больше, сотни меньше. Кто вообще их считает?» «Сотни», на Лену мои слова произвели впечатление. «Но это же очень много. Ну так, легкая прогулка». Я пожал плечами. Она так спокойно вела себя в бреши, что я совсем забыл, раньше монстров и бреши она видела только по телевизору. Мои рассуждения об убитых тварях были для нее непривычными. Плотник отвел меня в сторону, чтобы Лена нас не слышала. Все это из-за нее, это мы с тобой привычные, а она совсем девчонка. Вдруг там опасно, Максим, я не хочу, чтобы она пострадала. Вообще-то она здесь из-за тебя, напомнил я ему, и плотник сразу поник. Видимо, вспомнил, что натворил, и ты рассуждаешь как человек, но я и есть человек, больше нет. Ты прошедший инициацию следопыт, вот и рассуждай как следопыт. Плотник задумался, в чем я перед ним виноват? Так это в том, что не успел его толком обучить. Слишком мало у меня было времени. Но кое-какие базовые истины следопыта я ему в голову все же вбил. Следопыт в первую очередь доверяет дару и своей интуиции. И это правило он все-таки усвоил. Он закрыл глаза и активировал сенсорные способности. Его дар прощупал лаз, и он раскрыл глаза. Там безопасно. Ну, а я тебе что говорю? Я усмехнулся. Если бы ты сразу все проверил, то и разговаривать бы не понадобилось. Он кивнул, но выглядел задумчивым. А еще, Максим, я почувствовал там какую-то странную энергию. Никогда не ощущал подобного. Ты знаешь, что это? Есть кое-какие предположения. От прямого ответа я уклонился. Не хотел портить ему сюрприз. Пойдем и узнаем. Больше плотник не возражал. В лаз мы пошли друг за другом. Я первый. Лена и прикрывающий ее плотник за мной. Ну а позади всех семенил черепах. Питомец считал, что его обязанность... прикрывать наши спины. В этом я с ним не спорил. В конце концов, кому еще доверить тыл, как не ему? Я выбрался из лаза, огляделся и улыбнулся. Именно то, что я и ожидал. Даже лучше. Когда из лаза выбрались Лена и плотник, то они застыли на месте. Просто стояли и хлопали глазами. Лена даже пару раз ударила себя ладошками по щекам. «Нет, ты не спишь. Это происходит на самом деле», с ухмылкой сообщил я ей. «Но...» «Как Максим, мы же только что были в настоящей пустыне. Как мы оказались здесь?» Лена с трудом подбирала слова. «Это какая-то другая брешь, да?» Спросил меня пораженный плотник. «Я использую дар, но все равно не могу понять. И да и нет, брешь все та же, но вот это место. Можешь считать это пространственным искажением. Место, в котором мы оказались, и в самом деле выглядело необычно. Перед нами раскинулся пляж с мягким золотым песком. Светило солнце, волны набегали на берег, где-то в синем небе успокаивающе шумели птицы. Идиллическая картинка, химера меня раздери, настоящий тропический курорт. Примерно так я планировал отдохнуть на пенсии, если бы она у следопытов, конечно, была, но удивила нас брешь совсем не этим. Море и песочек, пейзаж, конечно, приятный, но опытных искателей вроде нас с плотником таким не проймешь. А вот что действительно было удивительным, так это количество предметов, которых здесь быть не должно. Повсюду валялись реликвии, и не какие-нибудь маломощные, а вполне себе приличные энергокристаллы, накопители и усилители, от среднего уровня до весьма высокого. Их не надо было искать, просто подбирай с песка и используй как вздумается. Рядом с кристаллами лежали артефакты, судя по форме и привычной энергетике, это самые обыкновенные артефакты с Земли, как новые, так и потрепанные. При этом доверху заряженные, а еще здесь было оружие, одежда, какие-то книги, грязные бутылки, предметы одежды, да я даже насчитал 5 коробок из-под пиццы, к сожалению, пустых. Это и удивляло больше всего. В записях искателей упоминалась пара брешей, где реликвии лежали буквально под ногами. Редкое явление, но все же известное. А вот о брешах, в которых хранилось такое количество предметов с земли, ни мне, ни плотнику слышать не доводилось. «Максим, откуда это могло здесь взяться?» – спросил меня Сергей. «Кто-то пришел сюда до нас. Ты чувствуешь, что здесь были люди?» – спросил я его. «Нет». Плотник использовал дар и уверенно покачал головой. «Мы здесь первые». Я показал ему большой палец. Он грамотно использовал свой дар и начинал думать, как настоящий следопыт. «Согласен. Мы первые люди за всю историю этого места. Тогда откуда это взялось?» Плотник обвел рукой весь лежащий здесь скарб. Я думал, что в брешах есть только реликвии. Как сюда могли попасть земные артефакты и коробки из-под пиццы? Добавила Лена. Терпеть не могу, когда мне задают вопросы на темы, в которых я не разбираюсь. Но в этот раз не было никого, кто мог бы на них ответить кроме меня. Так что пришлось немного позанудствовать и пофантазировать. Я не ученый, наверняка не объясню. Я уселся на песок, вытянул ноги и подставил лицо солнцу. Как понимаю, этот пространственный карман – что-то вроде межмирового отстойника. Что это значит? Лена меня не поняла. С такими словами эта хрупкая девочка пока еще не сталкивалась. Проще говоря, это свалка. Сюда попадают предметы из других брешей. Кто-то что-то потерял, или уронил в зыбучие пески, ну или просто сдох в полном снаряжении. И вуаля, через какое-то время потерянная вещичка оказывается здесь. Так бреши чистятся от ненужного мусора. Ну а кристаллы, Лена не унималась. Принцип тот же самый. Где-то их накопилось слишком много, и их перебросило сюда. Это, конечно, была чистая теория. С подобным я еще не сталкивался, да и никто из других искателей тоже. Но в последнее время я благодаря Кэшу прочел столько книг, что начал неплохо разбираться в теории брешей. И она оказалась куда сложнее, чем я изначально думал. Бреши были между собой связаны. Между ними, пусть и редко, существовали переходы. А еще они сами собой чистились, сбрасывая мусор вот в такие вот карманы. Теория об их существовании высказывалась в нескольких заумных книгах, и сейчас у меня перед носом было ее подтверждение, а ведь за это открытие я вполне могу получить какую-нибудь награду. Что там насчет Нобелевской премии? Ее вообще дают за достижения в теории брешей? Вернусь домой и узнаю, а то вдруг во мне пропадает гениальный ученый. Что-то уж слишком здесь чисто для межмировой свалки, заметил плотник, оглядывая чистейшие воду и песок. Радуйся, что нам так повезло. Уверен, что есть и другие отстойники, куда хуже. В этом я практически не сомневался. Вселенная была огромной, и брешей в ней насчитывалось великое множество, тысячи и десятки тысяч, а может сотни тысяч и даже миллионы. Подобных свалок должно было быть очень много, и все они доверху переполнены различными отходами. Но нам и в самом деле повезло. Эта свалка была совсем новой, она только-только начала заполняться. Приди мы сюда через пару недель и, возможно, застали бы не пляж с песочком, а самую настоящую помойку. Шансом надо было пользоваться, и об этом подумал не только я. Пока мы разговаривали, Лена успела раздеться до нижнего белья и пошлепала к плещущейся совсем рядом водичке. Выглядела она при этом неожиданно соблазнительно. Худая, конечно, но не болезненно тощая, как после болезни, а поджарая и тренированная, как модель с обложки модного журнала. Кажется, исцеляющий кристалл неплохо поработал над ее мышцами, придав им отличный тонус. Плотник заметил мой плотоядный взгляд и попытался закрыть мне обзор. Я мысленно себя одернул. Она же сестра моего друга и соратника. По правилам следопытов мне нельзя на нее даже смотреть. Ну и вообще, она прямо на моих глазах совершает большую ошибку. Я набросил на нее ловушку, и Лена застыла на месте. Эй, что происходит? Ты идешь в воду в непроверенном пространственном кармане. Там могут быть монстры, но водичка чистая и прозрачная. Лене так хотелось искупаться, что она была готова спорить до последнего. Тут точно никогда нет. Уверена, если тебя проглотит акула или под кожей поселится какой-нибудь паразит, то я тебя спасать не стану. Мысль об акулах и паразитах на нее подействовала. Она резво отскочила в сторону от воды. Вот так-то лучше. Сейчас мы с твоим братом все проверим. И если все в порядке, то купайся сколько влезет. Я активировал сенсорные способности, тщательно сканируя каждый миллиметр. Эй, ребята, вы тоже без дела не сидите, велел я питомцам. Тщательно тут все проверьте. Черепаха уговаривать было не нужно. Он тут же уткнулся носом в песок и прислушался к одному ему слышным звукам. Я понял, так он сканирует брешь на негативные излучения и возможные опасности. Со стороны, конечно, выглядит забавно, но главное, работает. Кыш сначала по старой привычке пытался сопротивляться, но небольшая подкормка изменила его мнение. Он тоже взялся за дело. Совместными силами мы сумели просканировать всю брешь сверху донизу в считанные минуты, и ничего не нашли. В воде не водилось акул, пираний, ядовитых медуз или иной монструозной фигни. В джунглях не прятались какие-нибудь кровожадные твари. Под землей не обитали громадные черви, а в небе были только птицы, и никого больше. Хм, на моей памяти это и в самом деле первая по-настоящему безопасная брешь. Хотя это и не брешь вовсе, а всего лишь небольшой пространственный карман. «Разрешаю купаться», — крикнул я Лене. Повторять ей было не надо. Шлепая ногами по песку, она бросилась в воду. До нас донесся ее радостный крик. «Водичка потрясающая! Давайте ко мне!» Плотник покосился на меня. «Иди!» «Конечно», — кивнул я ему, — «каждый заслуживает отдыха, я присоединюсь позже». Сергей разделся и тоже отправился в море. Я же решил отложить отдых на потом. Требовалось как следует поработать. В этом кармане было слишком много интересного, чтобы я оставил его без своего внимания. В первую очередь я взялся за реликвии. Их здесь и в самом деле было много, несколько сотен, и все в отличном состоянии. Пока я их собирал, вспомнил про составленный Петровичем перечень. Благодаря записям опытного коллекционера можно было понять, в какой бреши появился каждый кристалл. И все эти записи были у меня в голове. Просмотрев с десяток реликвий, я понял, что моя теория верна. Все кристаллы попали сюда из самых разных брешей. Причем место происхождения многих я определить не сумел. Вероятно, что они перенеслись сюда из брешей, которые находились за пределами Российской империи. Что ж, логично. Было бы странно думать, что реликвии есть только в империи. По итогу я серьезно проредил пространство. Нетронутыми я оставил только самые мелкие и слабые кристаллы. Ну и складывал я их не в свою сумку, а сразу в убежище Кыша. Что Дракоше, разумеется, жутко не нравилось. «Человек, ну сколько можно?» – прорычал он. «Кыш, вольный дракон, ему нужно собственное пространство, а ты превращаешь его заслуженную жилплощадь в какую-то свалку. Мохнатый, не бухти!» – оборвал я его на полуслове. «У меня в сумке все равно нет столько места, чтобы все уместить. Так или иначе придется перекладывать к тебе. И вообще, я замолчал, создавая интригу. Питомец ожидаемо заглотил оставленную для него наживку. Что вообще?» «Следопыт, заканчивай фразы до конца. Я припас для тебя кое-что очень вкусное, и обязательно тебя накормлю. Просто сделай что надо, и получишь награду». Обещание награды сработало магическим образом. Кыш мгновенно замолчал и больше мне не мешал. Наоборот, он по мере сил начал мне помогать, подбирая пропущенные кристаллы и тщательно их сортируя. Закончив с реликвиями, мы принялись за артефакты. Как я и заметил с самого начала, это были артефакты, изготовленные мастерами с земли. При этом, судя по косвенным признакам, в песке они пролежали от силы несколько недель. Наверное, это было потому, что сам этот пространственный карман был достаточно новым. Среди артефактов попадались как совершенно стандартные, так и по-настоящему редкие. Я даже подобрал несколько артефактов непривычного вида, отмеченных родовыми гербами. Это были редкие предметы, передающиеся в семьях благородных из поколения в поколение. Что случилось с их владельцами, я наверняка не знал, но предполагал, что они сгинули в брешах. Я покрутил один из артефактов в руках и интереса ради его испытал. Раздался взрыв. Высокое тропическое дерево на глазах покрылось трещинами и превратилось в груду обломков. А во, штука крайне мощная, и, судя по взрывной силе, запрещенная. Такое оружие мне пригодится. Максим, нужна помощь. Рядом возник плотник. Он успел искупаться, высушиться и был снова готов к бою. Я удовлетворенно кивнул. Честно говоря, если бы все время, что я работаю, он провел, купаясь в море, то я бы сильно разочаровался в своем ученике. Я объяснил ему задачи, и поиски пошли еще быстрее. Максим, у меня есть вопрос. Плотник дождался, когда я кивну. Как мы попали в этот карман? Думаешь, это случайность? Нет, конечно. Я уверенно потряс головой. Это ты нашел это место, как я. Но я же ничего не сделал. Ошибаешься. Выброс энергии повлиял на твои поисковые способности. Они возросли во много раз. Ты пошел в брешь, повинуясь инстинкту, и сумел найти место, до которого в обычной ситуации просто бы не дошел. Но ведь это ты нас сюда я привел. Я просто закончил начатое тобой дело. Это было несложно. Но твоя чуйка привела нас сюда. Все это было правдой. Я предполагал, что путь к этому пространственному карману в большинстве случаев был закрыт. Чтобы попасть сюда, нужно было оказаться в нужном месте в нужное время. И сделать это было крайне сложно. По крайней мере, на Земле это вроде как пока никому не удавалось. И я был твердо уверен, что второй раз мы сюда специально попасть уже не сумеем. Мы продолжали работать, и скоро все интересные для меня вещи были тщательно упакованы. Наши с плотником сумки заметно потяжелели, и даже в убежище Кыша места стало значительно меньше. Вообще, я так и не понял, какой размер жилплощади был у моего питомца. Раньше мне казалось, что там всего пара метров, но, учитывая, сколько я всего туда положил в последнее время, меня начинали одолевать сомнения. Было бы неплохо заглянуть к нему в гости. Вот только пушистый пускать меня к себе явно не собирался. В завершении поисков я нашел несколько весьма интересных вещей. Мне в руки попалось сразу несколько колец аристократов. Часть из них была окровавлена, а некоторые покрылись трещинами или были сильно обожжены. Вероятно, их владельцы попали в серьезный переплет. Оставлять такие значимые предметы я, разумеется, не стал. Собрал их все в отдельный пакет и спрятал в сумке. Нашел я и некий предмет, назначение которого сразу не понял. Длинный кожаный поводок с металлическими заклепками и несколькими реликвиями в специальных выемках. Особо прочная кожа из незнакомого материала и скрытые внутри подчиняющие чары наводили на определенные мысли.